Просьба Мореля была мне ужасно неприятна. И не потому, что из моих слов выходило бы, что его отец занимал более высокое положение, чем на самом деле. Этот как раз мне было совершенно безразлично. А потому, что моего отца мне таким образом пришлось бы превратить в богача, то есть, как мне казалось, выставить его в смешном виде. Однако Морель смотрел на меня такими отчаянными, такими молящими глазами, что у меня не хватило духу отказать ему. Но только, пожалуйста, еще до ужина, — упрашивал он меня, — если только вас это не затруднит, вы всегда найдете повод заговорить с госпожой Вердюрен. Я сдался на его уговоры. Я как мог постарался возвысить отца Морели, в то же время не слишком расширяя ногу, на какой жили мои родители, и не преувеличивая той недвижимости, какой они владели. Все это прошло у меня без сучка, без задоринки, и только госпожа Вердюрен, смутно помнившая моего деда, выразила удивление. Женщина бестактная, ненавидевшая семейные очаги, ибо семейные очаги разлагали ядрышко, госпожа Вердюрен, заметив, что она по-иному представляла себе моего прадеда, что она считала его почти полным идиотом, который чувствовал бы себя чужим в их кружке, как она выражалась, выглядел бы белой вороной, бросила. «Вообще, семейный очаг — это такая скука, не знаешь, как оттуда вырваться». И тут же сообщила мне об одной черте из жизни моего прадеда. Черте мне неизвестны, хотя я и подозревал, я не знал его, но у нас дома часто о нем говорили, что он редкостный скряга. В противоположность моему двоюродному деду, другу дамы в розовом и хозяину Мореля отца, отличавшемуся, пожалуй, даже излишней щедростью. То, что у ваших дедушки и бабушки был такой шикарный управляющий, доказывает, что в одной семье могут быть самые разные люди. Ваш прадед был так скуп, что когда он уже в сущности страдал старческим слабоумием, между нами, говоря, он и раньше умом не блистал, все недостатки своих предков искупаете вы, он ни за что не хотел тратить трису на омнибус. С ним надо было посылать провожатого, чтобы тот платил за него кондуктору, а старому сквалыге говорили, что его друг, министр де Персиньи, добился для него бесплатного проезда в омнибусах. Но я очень рада за нашего Мореля, что его отец был так хорошо устроен. Я-то думала, что он преподавал в гимназии, но это не важно, я просто недопоняла. Это не имеет никакого значения. Должна вам сказать, что здесь у нас ценятся только личные качества. Тот вклад, который вносит каждый, это я называю сопричастностью. Лишь бы человек понимал искусство, словом, лишь бы он принадлежал к братству, все остальное несущественно. Принадлежность Мореля к братству, насколько я мог заметить, выражалась в том, что он питал склонность и к мужчинам, и к женщинам, и доставлял удовольствие одному полу с помощью тех приемов, какие уже испробовал на другом. Это будет видно в дальнейшем. А сейчас важно отметить, что, как только я обещал Морелю поговорить о нем с госпожой Вердюрен, и, отрезав себе путь к отступлению, выполнил свое обещание, почтительность Мореля со мной улетучилась словно по волшебству. Изъявлением учтивости пришел конец, он даже некоторое время избегал меня, стараясь показать, что я для него ничто, и если госпожа Вердюрен выражала желание, чтобы я обратился к нему зачем-либо, попросил его что-нибудь сыграть, он продолжал разговаривать с одним из верных, затем подходил к другому и отходил, как только я направлялся в его сторону. Надо было раза 3-4 сказать Морелю, что я к нему обращаюсь. Только тогда он кратко, с раздражением в голосе отвечал. Когда же мы с ним оставались вдвоем, он становился неузнаваем. Откуда брались задушевность и дружелюбие? Когда хотел он мог быть обаятельным? Но я уже в тот вечер пришел к убеждению, что он человек подлый, что в случае чего он не остановится ни перед чем, и что чувство благодарности ему не свойственно. Впрочем, по части неблагодарности он исключения не составлял. Но я, унаследовавший некоторые черты от бабушки, ничего не ждал от людей и не обижался на них. Они привлекали меня к себе самым своим разнообразием. Вот почему я старался не замечать низости Мореля, заражался его веселостью, когда он ее проявлял. Меня порадовало даже то, что, насколько я мог заметить, у него возникло искреннее расположение ко мне, как только иссяк весь его запас ложных представлений о человеческой природе. И он, наконец, убедился вполне, убедился не вдруг, ибо в нем порой необъяснимо, странно пробуждалось его прежнее, нерассуждающее дикарство, что моя мягкость в обхождении с ним бескорыстна, что моя снисходительность проистекает не из отсутствия проницательности, а из того, что он называл добротой. Главное же, я был очарован его искусством. Хотя это искусство и не шло дальше изумительной виртуозности. Истинным музыкантом в высоком значении этого слова он не был, но все же оно давало мне возможность послушать еще раз или услышать впервые так много прекрасной музыки. А его наставник де Шарлю, я за бароном таких именно талантов не знал, но герцогиня Германская, помнившая его совсем другим в молодости, рассказывала, что он для нее сочинил сонату, разрисовал веер и так далее. Скромный, когда речь заходила о подлинных его достоинствах, об его первоклассных талантах, сумел подчинить виртуозность Мореля его разностороннему артистическому чутью, а чутье в большой мере изощрило его виртуозность. Представим себе артиста русского балета, артиста, который пришел в театр только с отличными данными танцора, но которого вышколил, обучил, всесторонне развил Дягилев. Рассказав госпоже Вердюрен о Морели то, что он просил меня передать ей, я только было заговорил с де Шарлю о Сен-Лу, как вдруг в гостиной появился Котар и сообщил, как о пожаре, что приехали Го-Во-Жо. Госпожа Вердюрен не хотелось при новых гостях, то есть при де Шарлю, Котар его не заметил, и при мне, показывать вид, что она придает большое значение прибытию Го-Во-Жо, и она даже не пошевелилась, она никак не откликнулась на это известие, продолжая изящным движением обмахиваться веером, она произнесла неестественным тоном артистки, исполняющей роль маркизы во французском театре: «Барон нам только что рассказал». Котара это поразило, как громом. Не с прежней живостью, ибо научная деятельность и высокое положение замедлили его речь, но все же, придя в возбуждение, какое он всегда испытывал у Вердюренов, он воскликнул: «Барон? Да где же он, этот барон-то? Да где же он, этот барон-то?» И полуудивленно, полунедоверчиво принялся искать его глазами. Госпожа Вердюрен с наигранным равнодушием хозяйки дома, лакей, который кокнул при гостях дорогой стакан, с неискренним пафосом лучшей ученицы театральной школы, играющей в пьесе Дюма сына, ответила, указывая веером на покровителя Мореля: «Вот, позвольте вас познакомить, барон де Шарлю, а это профессор Котар». Надо заметить, что госпоже Вердюрен доставляло удовольствие играть роль светской дамы. Де Шарлю протянул два пальца, и профессор пожал их с благосклонной улыбкой светоча науки. Но он тут же замер на месте при виде входивших Го-Во-Жо. А де Шарлю, которому нужно было сказать мне два слова, отвел меня в уголок и при этом по немецкому обыкновению не мог не пощупать мои мускулы. Маркиз де Го-Во-Жо ничем не напоминал старую маркизу. Он, как с нежностью говорил о нем маркиза, весь пошел в папу. Тех, кто раньше о нем только слышал или судил по письмам, которые маркиз писал живо, правильным слогом, поражала его внешность. Конечно, к ней можно было привыкнуть. Но его нос, свисавший над ртом, одна и единственная кривая линия из всех, какие только можно было провести на его лице, являлся приметой самой обыкновенной глупости, которую еще подчеркивало соседство двух нормандской красноты яблок. Возможно, что в глазах маркиза де Говожо, прикрытые веками, и отражался клочок контоненского неба, такого ласкового в погожие солнечные дни, когда прохожий развлекается сотнями, считая тени тополей, протянувшиеся до самой дороги. Но тяжелые и гноившиеся, с трудом поднимавшиеся веки, загородили бы дорогу даже уму. И озадаченные узостью этих голубых щелок вы невольно переводили взгляд на длинный кривой нос. Вследствие перемещения органов чувств маркиз де Говожо смотрел носом. Нос маркиза де Говожо не был безобразен, скорее даже он был чересчур хорош, чересчур велик, чересчур горд особым своим положением. Лощеный, глинцевитый, фронтоватый, с горбинкой. Он и рад был бы восполнить духовную скудость взгляда, да вот беда. Если в глазах иногда отражается ум, то нос, какова бы ни была внутренняя связь между чертами лица и какого бы ни было скрытое от постороннего взора их взаимодействие, является органом, где обычно со всеми удобствами располагается глупость. Вполне приличные темные костюмы, которые всегда, даже по утрам, носил маркиз де Говожо, успокаивающие действовали на тех, кого ослеплял и раздражал нахальный блеск купальных костюмов, в каких рассказывали незнакомые им люди. Но все-таки оставалось неясным, на каком основании жена председателя суда, тоном, не допускающим возражений, и с таким видом, как будто бы у нее особое чутье, как будто бы она лучше вас знает высшее общество Алансона, утверждает, что в маркизе де Говожо сразу чувствуется, даже если вы не знаете, кто это, человек из высшего общества, получивший отличное воспитание, человек, от одного присутствия которого меняется облик Бальбека, словом, такой человек, около которого совсем по-иному дышится. Ей, задыхавшейся в Бальбеке от наплыва чуждых ей туристов, он заменял флакон с нюхательной солью. Мне же он показался одним из тех, кого моя бабушка сразу причислила бы к людям очень дурного тона. А так как снобизм был ей непонятен, то, по всей вероятности, она была бы ошеломлена тем, что ему удалось жениться на дочери Ле Грандена, которой следовало быть более требовательной к душевным качествам своего избранника, да еще на девушке, у которой брат такой порядочный человек. Можно было бы найти только одну положительную черту в топорной внешности маркиза де Говожо. В ней было нечто характерное для уроженцев этого края, что-то от глубокой его старины. При взгляде на плохо выполненный внешний его облик, который все время хотелось подправить, невольно приходили на память названия нормандских городков. Названия, происхождение которых мой попик неверно объяснял, потому что крестьяне, плохо произнося нормандское или латинское слово, неправильно понимая его смысл, в конце концов закрепили в варваризме, который встречается уже в картуляриях, как выразился бы Бришо, и бессмыслицу, и неверное произношение. Но подобно тому, как в старинных захолустных городках жизнь может протекать уютно, так и у маркиза де Говожо должно же быть что-то хорошее, коль скоро старая маркиза любила этого своего сына. Не только больше, чем невестку, на то она и мать, но и часто говорила, что маркиз лучше своих братьев, а ведь, по крайней мере, двое из них были отнюдь не без достоинств. В армии, где маркиз прослужил недолго, товарищи, находившие, что его фамилия неблагозвучна, и знавший его пристрастие к охоте, дали ему прозвище Гого. Он был душой общества. Когда он у кого-нибудь ужинал, то если подавали рыбу, пусть даже не свежую, или еще входя, он непременно говорил: «А ведь это должно быть объедение». Жена маркиза, войдя в его семью, восприняла все, что считала отличительными свойствами этого круга, подыгрывалась под тон приятелей мужа, может быть, стремилась к тому, чтобы он видел в ней не только жену, но и любовницу, говорила о нем с офицерами нарочито развязно, как будто намекая на то, что между ними что-то еще было до того, как они поженились. «С Гого вы увидитесь, сейчас Гого в Бальбеке, но к вечеру он вернется». Маркизу бесило, что сегодня она, роняя свое достоинство, вынуждена будет поехать к Вердюренам. Она решилась на это, только уступая просьбам мужа и свекрови, потому что Вердюрены были выгодные дачники. Но она была хуже воспитана, чем ее муж и свекровь, и потому не считала нужным умалчивать, ради чего она едет. Целых две недели в разговорах с приятельницами она издевалась над предстоящим обедом. «Вы знаете, мы будем ужинать у наших дачников. За это стоит содрать с них подороже. По правде говоря, мне довольно любопытно посмотреть, что они сделали с нашей милой старой Распельер». Маркиза говорила о ла Распельер так, как будто бы она там родилась, и как будто бы с этим имением у нее связаны все семейные предания. «Вчера наш старичок-сторож говорил мне, что там ничего узнать нельзя. Страшно подумать, что там делается. Прежде чем опять туда въехать, по-моему, надо устроить тщательнейшую дезинфекцию». К Вердюренам она вошла надменная, мрачная, с видом знатной дамы, которая чувствует, что хотя во время войны в ее замок вторгся неприятель, все-таки она здесь у себя дома и всячески старается показать победителям, что они захватчики. Меня она увидела не сразу. Я стоял в уголке с де Шарлю. Тот, узнав от Морели, что его отец был у моих родных управляющим, и сообщив мне об этом, выразил твердую уверенность, что мой ум и душевное благородство, он, как и Сван, любил это выражение, не позволит мне осведомить хозяев дома о некоторых мелочах, с их точки зрения унижающих человека, ибо копаться в таких мелочах — отвратительное мещанство, и доставлять удовольствие это может только безмозглой шушери. Короче говоря, мне было сделано определенное внушение. Тот факт, что я проявляю к нему интерес и оказываю ему покровительство, перевешивает все остальное и перечеркивает прошлое, — сказал в заключении барон. Слушая его и потом давая слово не проговориться, хотя я и так не проговорился бы, даже не рассчитывая на похвалы моему душевному благородству и уму, я смотрел на маркизу де Говожо. Я с трудом вызывал в памяти то сочное, вкусное, что чудилось мне во время чаепития на Бальбекской террасе, вот в этой нынешней нормандской галете, твердой, как галька. И говорил себе, что верным такая галета не по зубам. Заранее настроив себя против мужа с его добродушием, которое он унаследовал от матери, и которое могло бы явиться причиной того, что он почувствовал бы себя польщенным, когда ему начали бы представлять верных, и все-таки горя желанием исполнять обязанности светской дамы, маркиза, как только ей отрекомендовали Брешо, сочла необходимым познакомить его со своим мужем, потому что увидела, как поступали в таких случаях ее приятельницы, получившие более тонкое воспитание, чем она, но то ли злоба, то ли гордыня возобладали над желанием маркизы блеснуть своим умением держать себя в обществе, и она, вместо того, чтобы сказать «позвольте вам представить моего мужа», сказала: «Сейчас я вас представлю моему мужу», доказывая этим, что она высоко держит знамя Говожо, даже наперекор им самим, ибо, как она и предвидела, маркиз ответил Брешо низкий поклон. Однако настроение у маркизы де Говожо быстро изменилось к лучшему. Как только она увидела де Шарлю, которого прежде она знала только в лицо, ей все не удавалось познакомиться с ним, даже когда она была в близких отношениях со Сваном. Дело в том, что де Шарлю всегда становился на сторону жен и был противником любовниц. Так, например, он был на стороне своей родственницы, жены герцога Германского, и не жаловал его возлюбленных. Он был на стороне Адетты, тогда еще не вышедшей замуж за Свана, но давно уже стоявший с ним в связи и не одобрял новых его романов. Вот почему, как поборник строгой нравственности и горячий защитник семейного счастья, он дал Адетте обещание и потом выполнил его, что не позволит представить себя маркизе де Говожо. Маркизе, понятно, в голову не могло прийти, что с этим неприступным человеком она, наконец, познакомится не где-нибудь, а именно у Вердюренов. Маркиз де Говожо знал, какая это для его жены радость, и, умиляясь душой, смотрел на нее с таким видом, будто хотел спросить: «Теперь вы довольны, что согласились поехать, ведь правда?» Он все больше молчал. Он сознавал превосходство своей жены над ним. «Я человек необразованный», — ежеминутно повторял он. Он любил цитировать две басни, одну Ла Фонтена, а другую Флориана. По его мнению, они имели прямое отношение к его невежеству, а кроме того, давали ему возможность в льстиво-презрительной форме доказать людям-ученым, не членам Джокей-клуба, что охота не помеха для чтения басен. Вся беда была в том, что он знал всего-навсего две басни. Вот почему он только их и цитировал. Маркиза де Гуважо была не глупа, вот только некоторые ее привычки очень раздражали. В том, что она путала некоторые фамилии, не было ничего от артистического презрения. Другая на ее месте, скажем, герцогиня Германская, у которой в силу ее происхождения эта смешная черта должна была бы проявляться реже, чтобы никто не подумал, будто ей известна фамилия, в те времена пользовавшаяся не очень хорошей славой. Кстати сказать, в наше время ее носит одна из самых недоступных женщин. Фамилия де Моншато, сказал бы так: «Это дамочка, ну как же ее, Пико де ла Мирандола». А маркиза де Гуважо путала фамилии из чувства доброжелательности, чтобы никто не подумал, будто ей что-то известно, и даже когда она по своей правдивости все-таки кое-что подтверждала, то сейчас же, коверкая фамилии, делала попытку утаить истину. Если, например, она защищала женщину, то хотя бы у нее не было ни малейшего желания солгать тому, кто умолял ее сказать правду, она всеми силами старалась не проговориться, что «такая-то госпожа любовница Сильвена Леви». «Нет», — лепетала она, — «я ничего про нее не слышала. Кажется, они ходили слухи, будто она кого-то в себя влюбила. Как же его фамилия? Кан-кон-кун. Но только он, по-моему, давным-давно скончался. Да и ничего такого, я думаю, у них и не было». Это прием, подобный и вместе с тем противоположный приемам завзятых лжецов, которые в разговоре с возлюбленными или даже с друзьями, придавая своему поступку неверное освещение, не допускают мысли, что и те, и другие сразу же догадаются, что все сказанное ими об их поступке — это вставка в разговор, вроде кана, кона, куна, что вставка чужеродна, что она с двойным дном. Госпожа Вердюрен шепотом спросила мужа: «К Стеллу меня должен вести барон де Шарлю? Ты поведешь маркизу де Гуважо? Быть любезными так уж со всеми?» «Нет», — возразил Вердюрен, — «тот выше его чином». Он хотел сказать, что Гуважо маркиз, так что де Шарлю вроде бы как его подчиненный. «Но так я посажу его с княгиней». Госпожа Вердюрен представила де Шарлю княгиню Щербатову. Они молча поклонились, показав взглядом, что им много известно друг о друге, но что они обещают хранить это в тайне. «Вердюрен представил меня маркизу де Гуважо». Еще до того, как маркиз, слегка заикаясь, заговорил со мной своим громким голосом, его рослость и румяность уже выразили колеблющуюся, нерешительную воинственность командира, который хочет вас подбодрить и обращается к вам. «Мы уже вас говорили, мы это все устроим, я скажу, чтоб с вас сняли взыскание, мы же не изверги, все уладится». Пожав мне руку, он сказал: «Кажется, вы знакомы с моей матерью». Видимо, он полагал, что глагол «казаться» лучше всего соответствует сдержанности первого знакомства. И вместе с тем не в малой мере не выражает сомнения, так как он тут же прибавил: «Кстати, у меня к вам письмо от нее». Маркиз де Гуважо был по-детски счастлив тем, что снова видит родные места, где он так долго жил. «Здесь все, как было тогда», — сказал он госпожа Вердюрен, любуясь висевшими над дверьми знакомыми панно с цветами и мраморными бюстами на высоких постаментах. А между тем он мог бы почувствовать себя здесь и чужим, так как госпожа Вердюрен привезла с собой много прелестных старинных вещиц. Гуважо считали, что госпожа Вердюрен здесь все перевернула вверх дном. Хотя на самом деле она никакой революции не совершила. Она вела себя как разумный консерватор, но они этого не понимали. Еще они, не имея на то никаких оснований, обвиняли ее в ненависти к старому дому, в том, что она оскверняет его, заменяя простым холстом их пышный плюш. Так невежественный священник упрекает епархиального архитектора в том, что он водворяет на прежнее место деревянные скульптуры, убранные священнослужителем, потому что он счел за благо заменить их украшениями, купленными на площади святого Сульпиция. И, наконец, сад, похожий на садик при доме священника, начинал вытеснять клумбы перед домом, которыми гордились не только Говожо, но и служивший у них садовник. Садовник признавал своими хозяевами только Говожо и изнемогал под игом вердюренов, так как будто усадьба была временно захвачена врагом и его солдатней, и тайком ходил плакаться к выгнанной из своего имения владелице и возмущаться тем пренебрежением, с каким относится теперь ко всем его араукариям, бегониям, живучкам, георгинам, а также тем, что в такой богатой усадьбе смеют сажать самые простые цветы вроде ромашки и венерина волоса. Госпожа Вердюрен, почувствовав, что против нее идет глухая борьба, решила, что если она возьмет Ля Распельер в долгосрочную аренду или купит ее, то поставит условием увольнение садовника, в котором старая владелица напротив души не чаяла. В трудные для маркизы времена он служил у нее бесплатно, он ее обожал. Но во взглядах простонародья наблюдается странная противоречивость. Нетерпимость, какой отличаются его нравственные понятия, перемежается у него с глубочайшим почтением, а почтение, в свою очередь, чередуется с незабытыми старыми обидами. И вот это через полосицы часто проступало у садовника, говорившего, например, о маркизе де Говожо, которая в 1870 году, живя у себя в имении на востоке Франции, целый месяц по необходимости поддерживала отношения с немцами. Госпожу маркизу очень осуждали за то, что, когда с нами воевали пруссаки, она была на их стороне и даже поселила их у себя. В другое время она ушла одна, но когда идет война, так поступать негоже, нехорошо она себя вела. И так, значит, он был ей всей душою предан, уважал ее за доброту и верил в то, что она изменница. Госпожу Вердюрен покоробил маркиз де Говожо, утверждавший, что здесь все как было. «А разве вам не бросились в глаза некоторые перемены?» — спросила она. «Во-первых, тут были барбиадиенские бронзовые верзилы и мерзопакостные плюшевые креслишки. Я их мигом спровадила на чердак, да и то я считаю, что это для них слишком почетно». Сказав маркизу де Говожо эту резкость, она подала ему руку с тем, чтобы он повел ее к столу. Маркиз заколебался. «Не могу же я идти впереди де Шарлю», — подумал он. Но, приняв барона за старого друга дома, раз почетное место принадлежит не ему, он решил взять протянутую руку и заговорил с госпожой Вердюрен о том, какая это для него честь быть введенным в ареопаг, так он назвал ядрышко, и довольно улыбнулся при мысли, что знает это мудреное слово. Сидевшему рядом с де Шарлю Катару хотелось завязать с ним знакомство. И чтобы лед тронулся, он поглядывал на него поверх пенсне и подмигивал гораздо чаще, чем при первых встречах, без прежней робости. Пенсне уже не служило преградой для его дружелюбных взглядов, их приветливость, подкрепленная улыбочками, переплескивалась через стекла. Барон, вообще легко распознававший себе подобных, не сомневался, что Котар принадлежит к их числу и заигрывает с ним. И он сейчас же проявил по отношению к профессору недоброжелательность гомосексуалистов, надменных с теми, кому нравятся они, и заискивающе любезных с теми, кто нравится им.